Часть седьмая. Любовь. Глава нулевая. Звонил телефон. Тихо, но настойчиво. Он сам уменьшил вечером громкость звонка. Ярослав приподнялся на постели, помотал головой. Не болит, надо же. Секс или стресс — вот лекарство от похмелья. Куда там американским порошкам? Он встал, попытался поймать ногами ботинки, смирился с поражением и босиком подошел к телефону. «Алло!» Голос на том конце провода был вежливым и сильным, хорошим голосом. «Ярослав Сергеевич Заров?» «Да». «Доброе утро. Я хотел бы принести вам свои соболезнования по поводу кончины Славы». В груди защемило. Ярослав покосился на часы. 7:15. «Кто вы?» «Можете звать меня Рашидом Гулямовичем. Это будет наиболее правильно». «Визирь». Заров уселся на холодный пол. «Что ж, здравствуйте. Я ценю вашу выдержку. Равно как удивляюсь слабоволию визитера. Вот об этом не стоит. Как угодно. Ярослав Сергеевич, вам не кажется, что нам стоит встретиться? Мне еще хочется прожить некоторое время». Хайретдинов визирь рассмеялся на том конце провода. «Какой вы наивный, Ярослав. Мне достаточно было позвонить по другому номеру, и через полчаса вы валялись бы на полу в наручниках. Вас обвинили бы в убийстве Славы, а, возможно, и в убийстве мальчиков. Вы бредите, визирь, они живы». «Да. Но были бы они живы, позвони я еще кому-нибудь». Заров непроизвольно кивнул. «Конечно. В этом Хайретдинов не врал». «Чего вы хотите?» «Сейчас я хочу лечь и подремать еще с полчасика». Визирь тихонько засмеялся. «В моем возрасте вредно не досыпать. А вот к обеду я могу послать за вами машину. Мы бы встретились просто для разговора». «Хорошо. Но какие гарантии, что вы меня отпустите, если я не пойду на сотрудничество?» «Пойдете, пойдете». Визирь был ласков и непреклонен. «Не с девчоночками-лесбияночками же вам сотрудничать. И не с посланником тьмы». «Я уже выбрал, на чьей стороне». «Вот только этого не надо, Ярослав. Не надо меня смешить. О гарантиях подумайте. Я пока постараюсь подобрать аргументы». Визирь снова хихикнул. Похоже, у него было прекрасное настроение. «Вы человек умный, честолюбивый. Так что я буду откровенен. Предложу то, что действительно могу дать». Ярослав молчал. «Детям на нашей встрече присутствовать не обязательно». Небрежно обронил визирь. «А в этом мы абсолютно солидарны». Заров усмехнулся невидимому собеседнику. «И не надейтесь. Я давно уже не поступаю наперекор из одного лишь упрямства». Визирь засмеялся. «Браво! Браво, Ярослав! Конечно, я бы предпочел встретиться с визитером. Ладно, не будем затягивать беседу. Думайте о гарантиях. Я еще перезвоню. До свидания». Заров помедлил. «До свидания, визирь». Он поднялся, опустил трубку на рычаг. «Вот так. А могли взять тепленьким. Пацанам по пуле в голову, пистолет ему в руку, дальше по ситуации. Писатель-фантаст, маньяк-убийца. Убит при задержании или признался на допросе. Это уж как решит визирь. Бесполезно бежать на танк с саблей». Он покосился на дверь в другую комнату. Та была приоткрыта. Наверное, понадобилось выйти ночью. Ярослав заглянул в щель. Мальчишки спали, прижимаясь друг к другу. Баю-бай. Достав из куртки сигареты и зажигалку, Заров тихо приоткрыл балконную дверь. Было еще темно и очень сыро. В воздухе висела мелкая туманная морось. Глухо простучали шаги. Какая-то женщина прошла по тротуару. Проститутка с работы возвращается. Дьявол. Почему он стал во всем видеть какую-то гнусь в первую очередь? Какая нахрен проститутка? Почему не студентка-медичка, решившая позаниматься в анатомичке перед занятием, или просто работа у женщины на другом конце города? Он перегнулся через перила, посмотрел в спину женщине. Очень короткая мини, черные колготки, кожаная курточка. Да, может быть, и студентка. Заров закурил, поежился. Если очень хорошо промерзнуть, то можно попробовать снова уснуть. А если перекинуться через перила, то плевать на визиря, на посланника тьмы, на мальчика, считающего, что он космический пришелец. Скрипнула дверь, и визитер вышел на балкон. Заспанный, обхвативший плечи руками. «Доброе утро», — сказал Заров. «Угу. Вы о чем с визирем договорились?» «Подслушивал». «Нет, спал». «А, конечно». Ярослав кивнул. «Визирь перезвонит». Визитер топтался рядом. Ему, тощему, как котенок, наверняка было холодно. «Замерзнешь». Заров затянулся в последний раз, отправил окурок вниз к тротуару. «Да ладно! Хаединов готов взять вас в команду. Он не лжет». «Какая вам не ценность? Он может быть откровенным с вами. Думаете, весело, когда никто не знает о тебе правды?» «Тебе виднее». «И Кирилла он не обидит. В общем-то, Кирилл ему не нужен». «Но если можно обойтись без убийства, то к визирь обойдется. Он не маньяк». «Он просто политик», — закончил Ярослав. «Вот ты, вероятно, для него противник». «Конечно». «Тогда о чем разговор?» «Заходи, хватит задницу морозить». «Да мне не холодно». «Мне холодно». Он впихнул визитера в комнату, плотнее прикрыл дверь. «Кирилл спит?» «Угу». «Пожалуй, стоит разбудить». «Будем решать, что делать». Визитер не двинулся с места. «Ярослав Сергеевич, почему вы меня так не любите?» «С чего ты взял?» «Вижу». «Ну, раз уж видишь...» Заров вздохнул. «Ты ловушка. Тощая, ходячая ловушка для человечества. Каким вырастет Кирилл, в общем-то, неважно. Вряд ли это изменит судьбу мира. А если ты победишь, один бог знает, что случится». «Это все потому, что вы писатель», — сказал визитер. «Вы привыкли описывать всякие ужасы. Вот и меня заранее записали во враги, а Кирилла в невинные жертвы». «Разве это не так?» «Не появись ты, мальчик сейчас собирался бы в школу, а я спокойно писал книжку». «Ну как вы не поймете? Я такой же!» Визитер сжал кулачки. «Такой же, как он! Чуть быстрее адаптируюсь и чуть лучше все схватываю, больше никакой разницы!» «А это иногда очень плохо, мальчик. Быстро адаптироваться. Особенно, когда приходится привыкать к смерти и ненависти. Разбуди Кирилла, пожалуйста. Я что-нибудь приготовлю на завтрак». «Так вы за меня или нет?» — требовательно спросил визитер. «Сколько можно спрашивать, а? Я не за тебя. Я против остальных».